Святой Учитель вечной правды, источник неземной святой любви, своим дыханием жизни благодатной ты наполняешь все концы земли. Как хорошо быть с Богом единение, и в тихий час, и в час житейских битв ты посылаешь чудо, чудо вдохновенья для окрылённых верою молитв. Наставник наш, утешитель печали, дающий сердцу радостную весть, ты нас ведешь за облачные дали, желанные обители небес. Как хорошо быть с Богом. Субтитры